Четвертое. Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который, она знала, приходился родня по отцу князю Василию. Пожилая дама, сидевшая прежде с тетушкой, торопливо встала и догнала князя Василия в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе, исплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх. — Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? — сказала она, догоняя его в передней. Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на «о». — Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привести моему бедному мальчику? Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему, и, чтоб он не ушел, взяла его за руку. «Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию?» — просила она. «Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня», — отвечал князь Василий, — «но мне трудно просить государя. Я бы советовал вам обратиться к Румянцеву через князя Голицына. Это было бы умнее». Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтобы увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне. Только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия. Когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия. «Послушайте, князь, — сказала она, — я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам, но теперь... Я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем», — торопливо прибавила она. «Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте. Я просила Голицына, он отказал. Будьте тем добрым, каким вы бывали прежде», — говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы. «Папа! Мы опоздаем», — сказала, повернув свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери. «Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтобы он не исчез». Князь Василий знал это, и раз сообразив, что, ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду. Первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его. «Дорогая Анна Михайловна, — сказал он с своей всегдашнею фамильярностью и скукой в голосе, — для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите. Но чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное. «Сын ваш будет переведен в гвардию. Вот вам моя рука. Довольны вы?» «Милый мой, вы благодетель. Я иного и не ждала от вас. Я знала, как вы добры». Он хотел уйти. «Постойте, два слова. Но когда его переведут в гвардию...» Она замялась. «Вы хороши с Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж...» Князь Василий улыбнулся. «Этого не обещаю. Вы не знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты». «Нет, обещайте. Я не пущу вас, милый благодетель мой». «Папа», — опять тем же тоном повторила красавица, — «мы опоздаем». «Ну, до свидания. Прощайте. Видите?» «Так завтра вы доложите государю?» «Непременно. А Кутузову не обещаю». «Нет, обещайте, обещайте, Базиль», — сказала ему вслед Анна Михайловна с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу. Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход по привычке все старинные женские средства, но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано. «Но как вы находите всю эту последнюю комедию коронации в Милане?» — сказала Анна Павловна. «И новая комедия. Народы Генуи и Лукки изъявляют свои желания господину Бонапарте. И господин Бонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О, это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет потерял голову». Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны. «Бог мне дал корону», — сказал он, слова Буонапарте, сказанные при возложении короны. «Горе тому, кто ее тронет», — прибавил он и еще раз повторил эти слова по-итальянски. Говорят, он был очень хорош, произнося эти слова.